«Почему мы до сих пор не развелись?» — спросила у него как-то Мария. «Дружеские отношения. Удобно и комфортно иметь возможность делить жизнь с тем, кто знает тебя лучше всех прочих, не так ли?» «Я боюсь быть одна», — пояснила она. «Но разве это не ужасно, если заставляет жить с кем-то?» «Нет, ему казалось, что это очень достойная причина». Тот кусок льда у него внутри так до конца, похоже, и не растаял. Он присел на корточки и привалился спиной к радиатору. Теперь, когда незнакомки рядом не было, в голове у него прояснилось, и он понял, что ему следовало сразу прислушаться к голосу разума и отвезти ее в больницу. Он прокрался в холл, взял со столика беспроводной телефон и набрал 999. Машину пообещали прислать через 10 минут. Ему сразу стало теплее. Значит, через четверть часа он сможет сунуть что-нибудь в микроволновку, принести вниз теплое стеганое одеяло и откопать какой-нибудь старый видеофильм. Он сварил кофе и вернулся в гостиную. Незнакомка прижимала к груди зеленую, как морская раковина, подушку. «Как вы долго? Извините». Она пристально на него посмотрела. «Вы куда-то звонили?» Он ответил, но то ли чересчур быстро, то ли чересчур медленно, потому что она вдруг взвелась. «Черт побери, кому вы звонили?» «Послушайте», — он поставил поднос с кофе на столик и присел на подлокотник любимого кресла Фран. «Значит, вы все-таки позвонили в гребаную скорую помощь, так ведь? Вы позвонили и вызвали машину, и скоро сюда явятся все эти ублюдки, якобы заинтересованные в особенностях моей личности, чтобы вас черти съели». Она вскочила и попыталась уйти, но он схватил ее за руку. «Уберите свои вонючие руки!» Она сердито оттолкнула его и мгновенно оказалась в холле. «Погодите, вы же босая, вам нужно обуться!» Несколько лишних секунд она возилась с замком, потом распахнула дверь и выбежала наружу. Но приближавшуюся машину он заметил раньше ее. Водитель с такой силой нажал на тормоз, что машина чуть не уткнулась в землю капотом, задрав зад. На зернистом гудроне взвизгнули колеса, и две недели спустя там еще будут видны два длинных черных следа. Молодая женщина резко повернулась и подняла руки вверх. Видимо, примерно так Моисей заставил разойтись воды Красного моря. Машина замерла буквально в нескольких дюймах от ее ног. Покрышки дымились. А сама девица выглядела как супергерой, которому под силу и волны заставить расступиться, и машину остановить. Исчезла она почти мгновенно. Помчалась, сломя голову по Ашемуэй, прямо в его носках. Разъяренный водитель вылез из машины. «Какого хрена вы тут устроили? Что вы ей сделали?» Он не ответил. Этот человек не казался ему достаточно реальным, чтобы иметь право требовать объяснений. Впрочем, сейчас ему уже, пожалуй, ничто не казалось достаточно реальным. Он вернулся в дом, где его ждали собаки, с трудом добрался до дивана и буквально рухнул на него. Ноги его буквально подгибались от слабости, вызванной, вероятно, пережитым шоком. Обе чашки с кофе перевернулись, и пролившийся напиток быстро впитывался в ковер. Он чувствовал, как его голые лодыжки обжигает жаром от раскаленного электрообогревателя. Подошел Лео и сунулся к нему слюнявой мордой, уложив ее на подлокотник кресла. Он погладил пса и прижал ладонь к его теплому боку, пытаясь успокоиться. Некоторое время он тупо смотрел на цветные коробки с видеокассетами, на медаль, которую получил в 12 лет за успешное преодоление полумарафона в Банбери, на фотографию Тимоти в рамке. Снимок был сделан в парке Уикстед. Нечасто посещавшая лицо сына улыбка была направлена навстречу солнечным лучам, просачивавшимся сквозь ветви, неясно очерченные в правом верхнем углу. Рядом с фотографией Тимоти на каминной полке стояли в ряд старые, загнутыми уголками почтовые открытки. Пляж в Бармуте, Кинг-Конг на Empire State Building, картина Брейгеля с охотниками. Примечание имеется в виду полотно «Охотники на снегу» нидерландского художника-рисовальщика Питера Брейгеля-старшего, 1525-1569, конец примечания. Но одно место среди всех этих вещей по-прежнему пустовало. Там раньше сидел фарфоровый трубочист Марии. Он совсем забыл, что вызывал скорую помощь, И приехавший фельдшер был просто в ярости из-за того, что ехал сюда напрасно. Во всяком случае, история, которую он услышал, показалась ему не слишком убедительной. Пришлось провести его на кухню и показать кучу мокрой одежды, все еще валявшейся на полу. Я спас этой девушке жизнь. Да ладно, приятель, мы сегодня тоже времени даром не теряли. Похоже, у всех нынче денек тяжелый выдался, сказал фельдшер. На вид он был совсем молодой, наверное, еще студент. Женщина-врач скупо улыбнулась. Возможно, она была несколько смущена развязностью юного коллеги, а может, пыталась таким образом за него извиниться. Она была пухленькая, рыжеволосая, с почти белыми бровями. Фельдшер сообщил по радио описание неудавшейся самоубийцы. «Нет, больше никаких сведений о ней не имеется», — сказал он. «Мы даже имени ее не знаем». «Да и чего, собственно, ждать от этих людей? Они ведь каждый день спасают чьи-то жизни. А часто ли их за это благодарят?» Вскоре уехал, и он тут же вернулся на диван. Холода он, пожалуй, больше не чувствовал. Ему было как-то неспокойно, неуютно, словно он начинал заболевать. Он взял ту подушку в форме морской раковины, обнял ее и прижал к себе. Кровь глухо шумела в ушах, и за этим шумом где-то в глубине слышался то ли слабый писк, то ли невнятный голос, то ли вообще это было фоновое течение мыслей. «Ты должен позволить ему найти свой собственный путь, а вот когда он хорошенько треснется бампером или собственным лбом, то сам поймет, к кому должен пойти. А может, так треснется, что попросту разлетится на 100 кусков?» Он сел и прислушался к собственным мыслям. «Я камень, я камень, я камень». Он все время представлял, как незнакомка снова пойдет на реку и попытается повторить попытку. Он стал внимательнее просматривать газеты, хотел получить подтверждение, что его благие намерения не привели к катастрофе. Он даже предвкушал, как у них в офисе все станут поздравлять его, но потом понял, что это может сработать только в том случае, если о его героическом поступке расскажет кто-то другой, а сам он лишь подыграет, старательно преуменьшая свои заслуги, говоря: «Любой на моем месте поступил бы так же». Впрочем, какой там героический поступок? Он чувствовал, что это как раз совершенно неважно. С ним случилось нечто иное, но он даже мысленно пока не мог сформулировать, что именно. И, возможно, никогда не рискнет ни сформулировать это, ни с кем-либо разделить. Время от времени заходила Мария, чтобы забрать очередную порцию своих вещей, но ей он ничего не рассказал о случившемся. Она была чрезвычайно бодра и жизнерадостна, а может, просто весьма убедительно изображала бодрость и жизнерадостность. А ему она сказала: «Твое состояние меня беспокоит». Однако он не понял, как это может ему помочь и для чего, собственно, это было сказано. Его дом все больше приходил в запустение, становился все более грязным и неприбранным, но он не мог заставить себя наклониться и подмести пол, вытереть пыль, расставить по местам разбросанные книги и вещи, да и для кого стараться. Он чувствовал, что начинает скользить все дальше и дальше вниз по склону, оказавшемуся прямо у него под ногами. Но вызванного этим ощущением мимолетного страха было недостаточно, чтобы вернуть ему прежнюю активность. Ему стало ясно, он не просто пребывает в депрессии, но пребывает в ней очень давно и перестал замечать привычную подавленность, а его душевные муки, подобно лобстеру, брошенному в кипящий котел, где бедолага скребет клешнями по металлическому ободку кастрюли, но под крышкой никому не виден. Порой среди ночи он просыпался, задыхаясь и хватая ртом воздух. Ему мерещилась мутная зеленая вода, а иногда и молодая женщина, уходящая куда-то во тьму у него под ногами, а иногда Тимати. Иной раз он и сам шел по краю водослива с рюкзаком, полным камней, а когда, споткнувшись, падал в пенистую воду, то успевал увидеть, что Мари стоит на берегу рядом с собаками и абсолютно ничего не предпринимает. В таких снах он иногда как бы позволял себе упасть в реку, падал туда, так сказать, по собственной воле, испытывая при этом мимолетное ощущение невероятной легкости, парения в воздухе. Лишь потом понимал, что именно с ним произойдет, как только он окажется под водой, это были самые страшные из его снов. Она возникла на пороге его дома 3 недели спустя, в субботу днем. Он даже не сразу понял, кто она такая. На ней был строгий офисный костюм, кремовая блузка, темно-серые жакеты, брюки. Светлые волосы были тщательно зачесаны назад. «Я пришла за своей одежкой», — сообщила она. Собственно, по этой грубоватой манере он ее и узнал. Если, конечно, вы ее не выкинули. Он не сумел скрыть радость. «Я так рад, что с вами все в порядке». Она осторожно кивнула, словно просто представить не могла, с чего бы это у нее вдруг что-то оказалось не в порядке. Видимо, попытка самоубийства отнюдь не самый приятный момент в жизни, и она просто не хотела, чтобы ей о нем напоминали. Она осталась ждать на крыльце, и когда он принес пакет с ее вещами, воскликнула. «Боже мой, да вы все выстирали!» «Мне просто не хотелось, чтобы они тут мокрыми валялись. Догадываюсь». О том, что она ушла в его свитере, в его спортивных штанах и в его шерстяных носках, она не упомянула. «В общем, спасибо вам». «Вы мне так и не сказали, как вас зовут». Им очень не хотелось, чтобы она сразу же ушла. Она чуть запнулась и сказала: «Келли». Но так осторожно, что он предположил, это имя она сию минуту придумала. О том, что она способна слышать голоса вещей, он совсем забыл. «Не хотите выпить кофе?» «На данный момент это, пожалуй, довольно странное предложение. Не здесь, где-нибудь в кафе. Такое ощущение, будто она и впрямь подвергнется риску, войдя в его дом. Нет, мне пора идти». «У меня есть сын», — сказал он вдруг, хотя Тимоти никогда ни с кем не разговаривал. «И вот уже 3 года я не имею от него никаких вестей. А не виделись мы целых 7 лет». «И?» — спросила она, но выражение лица у нее ничуть не изменилось. «Я даже не знаю, жив он или умер». В течение нескольких секунд она, казалось, вела с собой ожесточенный и безмолвный спор, затем все же кивнула. «Ну хорошо, но только 10 минут, не больше, ладно? И, пожалуйста, не держитесь со мной так церемонно». Собеседница она оказалась довольно язвительной и колючей. Так она вела себя и по дороге в Старбакс, и потом за чашкой чая с датским печеньем. Он рассказал ей об уходе Марии. А она рассказала, что работает в местном совете, в том отделе, который занимается автостоянками и выдачей разрешений на парковку. Затем он рассказал ей о Тимоти, она ему о своем отце, который целыми днями торчит в библиотеке Джона Рэдклиффа. Примечание: научная библиотека в Оксфорде, названа по имени ее основателя Рэдклиффа, 1650-1714. Конец примечания. Ни он, ни она не упомянули о происшествии на реке. 10 минут превратились в 30 минут, перед уходом она даже дала ему номер своего мобильника, хоть и сделала это несколько неохотно. Он немного удивился, когда на следующей неделе она первая прислала ему СМС: «Надеюсь, вам уже захотелось снова выпить со мной кофе?» Слово «друзья» им не подходило. Все-таки ей было 24, а ему 53. Возможно, подходящего для них слова вообще не существовало. Пару раз их случайно видели вместе его знакомые или коллеги, которые стыдливо отводили глаза, словно он совершил преступление или вопиющим образом нарушил законы морали. Она считала, что это просто смешно, но и он тоже решил считать это смешным. Она так никогда по-настоящему и не поблагодарила его за то, что он ее спас. Он же постепенно осознал, что никакой благодарности ему не нужно, а нужно совсем иное. Она рассказала ему о своей семье, для которой, по ее собственным словам, даже определение «трехнутые» будет слишком мягким, и о своих антагонистических отношениях со всеми представителями медицинской профессии, и о весьма пестром списке перепробованных ею мест работы, и о диссертации по юриспруденции, которую она так и не защитила, и о весьма жалких бойфрендах, которых она сама же и выбирала, потому что их невысокое мнение о ней было вполне созвучно с ее собственным мнением о себе, и о других добреньких бойфрендах, которые были настолько жалостливы и терпеливы, что в итоге становились совершенно невыносимыми. А еще она рассказала ему о голосах, которые слышит постоянно, и о разнообразных лекарствах, сменявших друг друга, в том числе и о наркотиках, благодаря которым какое-то время эти голоса удавалось держать на привязи. Она сказала, что все это ее совершенно доконало, но когда она не может слышать голоса, мир начинает казаться ей плоским и неинтересным. 12 лет, примерно раз в 2 недели. Он рассказывал ей о своем разводе, о том, что Мария вновь вышла замуж за человека на 9 лет ее моложе, и о своих многочисленных свиданиях, назначенных при помощи интернета самым разным женщинам. Среди них попадались и довольно странные, даже эксцентричные особы, и корыстные, и подлые, и вполне приемлемые. Однако он ни разу не встретил такую, какая ему нужна. Он рассказал ей даже о меланоме, которую слишком поздно обнаружил у себя на спине, и теперь был вынужден остерегаться прямых солнечных лучей в самое лучшее теплое время года. Она никогда не сообщала ему своего мнения по поводу только что от него услышанного и никогда не пыталась ни поднять ему настроение, ни как-то его развеселить. Сначала его это даже немного раздражало, но потом он понял, что 2 упомянутых варианта поведения — это 2 способа увести человека в сторону от разговора, который тебе продолжать не хочется. Слушать она умела лучше любого из тех, кого он когда-либо знал. Во всяком случае, она никогда его не прерывала. И, возможно, этого ему было вполне достаточно. К чаю она выбирала то датское печенье, то круассаны с миндалем, то печенье миллионера. Примечания имеются в виду 3-слойный десерт. Бисквит, карамель и шоколад. Конец примечания. Чай был некой постоянной, как и то, что платил всегда он. На пару месяцев им, правда, пришлось перебраться в кафе возле больницы Уорнфорд, где ее подвергали, по ее словам, на редкость дерьмовым обследованиям. Иногда она бывала совершенно непредсказуемой или крайне раздражительной. Иногда они просто сидели, довольны обществом друг друга, точно старая супружеская пара или 2 коровы на пастбище. В общем, это были самые настоящие дружеские отношения, хотя не совсем такие, какими он их раньше представлял. Бывали периоды, когда у нее вновь возникало стремление к самоубийству. Однако, обсудив с ним свои планы, в самых мрачных подробностях она вроде бы становилась спокойнее. Но потом, через 1 или 2, обязательно выходила на связь. Иногда, правда, он все еще пытался понять, действительно ли Келли ее настоящее имя. Через 4 года после того, как он выудил ее из реки, домой вернулся Тимоти. Он повзрослел, похудел, отрастил бороду, и все его пожитки легко поместились в рюкзаке. Его отец испытал невероятное облегчение, которое, впрочем, быстро сменилось разочарованием. Во-первых, он понял, что сын не слишком сильно изменился за годы, прошедшие после его ухода из дома, а во-вторых, вернулся Тимоти отнюдь не залечивать раны и наводить мосты, а просто потому, что в том доме, где он пересиживал зиму в качестве сторожа, случился пожар. Дом принадлежал одной богатой паре на Майорке, и подробности этой истории были явно куда более темны и запутаны, чем изложенная Тимоти версия. Держался Тимоти то отчужденно, то покорно, однако весьма умело манипулировал другими людьми. И совершенно неожиданно оказалось, что более всех в сложившейся ситуации страдает Мария. Она кормила сына, покупала новую одежду и позволяла жить у них в гостевой комнате до тех пор, пока ее новый муж не выдвинул неизбежный ультиматум. После чего она одолжила Тимоти 1000 фунтов в качестве депозита за съемную квартиру и уплатила за 1 месяц аренды. Ну а через 3 дня Тимоти снова исчез. «Ого!» — только и сказала Келли, выслушав этот рассказ. «Все эти годы я воображала это голливудское возвращение блудного сына», — признался он. «Воображал, что Тимоти будет искренне сожалеть о содеянном, а мы радоваться сверх меры. Но теперь-то мне ясно, ничего подобного никогда не будет. И от этого такое ощущение, словно меня бьют ногой в живот каждый раз, как я об этом подумаю». Они долго сидели молча, потом он сказал: «Я собираюсь, наконец, привести свой сад в порядок. Мне осточертело, что у меня под окнами запустение». И он действительно привел сад в порядок. Аккуратно подстриг газон, насыпал на дорожке гравий поверх черного пластика, купил и расставил катки с растениями, приобрел парочку новозеландских папоротников, Сделал новую скамейку. Починил изгородь и хорошенько ее просмолил. Купил кормушку для птицы, стал регулярно подсыпать туда семена, хлебные крошки и подкладывать маленькие кусочки сала. И теперь, когда он думал о Тимоти, эти мысли уже не причиняли ему такой боли. Умер Лео. Ему исполнилось 15 лет. Фран загрустила, забилась в свое гнездышко и отказывалась вылезать. Через месяц не стало ее. Ей ведь тоже было 15. Рак печени, сказал ветеринар, прекрасно понимая, что умерла Фран от разбитого сердца. Обе его собаки прожили хорошую долгую жизнь. Да и ему становилось все труднее за ними ухаживать. Оба бедренных сустава у него были поражены артритом, и прогулки с собаками превратились почти в мучение. «Я чувствую себя таким одиноким», — как-то признался он. «Да», — удивилась она, прихлебывая чай. «Я становлюсь совсем старым», — пояснил он. «Ну да, наверное», — согласилась она. «Я боюсь смерти», — сказал он, и почувствовал, что, произнеся эти страшные слова вслух, как бы удалил из них ядовитое жало. «Я приду на твои похороны», — пообещала она. «Тут все удивятся», — усмехнулся он. «Станут спрашивать, кто же это такая?» «Да уж, наверняка», — подтвердила она. И он представил, как она стоит среди деревьев на кладбище, метрах в 20 от оплакивающих его родственников и знакомых, его маленький ангел-хранитель, так надежно все запоминающий и регистрирующий. Ему еще порой снилась река, грохочущий водослив, бурные водовороты на стрежне. Снилось майское цветение деревьев и перистые облака в небе. Но во сне он больше никогда не тонул. И рядом с ним тоже никто не тонул. Хотя даже во сне он понимал, что вскоре всем им суждено уйти туда, вниз, во тьму. И ему, и Марии, и Келли, и Тимоти. И последние несколько минут наверняка будут ужасны. Но это тоже нормально. Да, нормально, потому что ни капли его жизни не потрачено зря. И река все так же будет течь, и весной вновь расцветут одуванчики, а над пустошью все так же станет кружить конюк.